Глава третья. Мы узнаем много, но я уверена, что не все. Предвкушая нечто интересное, мы удобно расположились на диване и приготовились слушать. «Не так давно», — начал Осиков, но я тут же его перебила. «Сколько лет назад?» 9. Смутился Арсений Захарович. «Я был вынужден уехать на какое-то время». «Куда?» — поинтересовалась Солька. «Вы что, будете меня все время перебивать?» Возмутился Осиков, вскакивая с кресла. Альжбетка своим профессиональным томным взглядом усадила его на место. «Поймите, Арсений Захарович, нам нужна полная картина происходящего. Только тогда этот разговор имеет смысл». Я уважительно посмотрела на Альжбетку. Солька победно закивала. «Так где вы провели эти 9 лет?» Поинтересовалась я. «В тюрьме». Взвизгнул Осиков. «Но это ничего не значит. В те времена очень многие интеллигентные люди оказывались в заперти». Мы переглянулись. «Я приблизительно догадываюсь, за что сидели в тюрьме интеллигентные люди, но хотелось бы поподробнее узнать вашу причину пребывания за колючей проволокой». Арсений Захарович тяжело вздохнул и сказал. «Бриллианты». «Что?» — воскликнула Солька. «Вот это да!» — протянула Альжбетка. «Это весьма свойственно интеллигентным людям того времени», — улыбаясь, сказала я. «Напрасно, напрасно вы думаете, что я украл их. Вовсе нет. Я занимался бизнесом. Это сейчас так называется?» — поинтересовался Осиков. «Так-так, вы рассказываете», — торопила Солька. Глаза ее горели. «Мы скупали бриллианты, которые производили из краденого якутского сырья». «Вы сказали мы. Давайте подробнее», — попросила я. «Я и мой напарник. Он умер в тюрьме. И все по праву принадлежит мне». «Конечно, конечно», — закивала Солька. «Когда мы уже вложили достаточную сумму денег и решили начать новую жизнь, тут-то и пошли все наши напасти». «А сколько было бриллиантов?» — поинтересовалась Альжбетка. «Уж она-то в этом точно разбирается». Любовники всегда проходят жесткий конкурсный отбор и впоследствии балуют ее чем только могут. Альжбетта в запросах скромна, но требовательна. «Мешочек». Смутившись, потупив взор, сказал Осиков. «А в денежном эквиваленте?» Строго спросила Солька, собрав кучу весь свой словарный запас. «Я не знаю, я же в тюрьме сидел». «Но так прикинул, сейчас это где-то $2 миллиона. Там много крупных камней». «Маловато будет», — сказала Солька. «Да вы что? Это же такие деньжищи!» — возмутился Арсений Захарович. «Он, бедный, не знал, что еще совсем недавно мы пытались украсть на 1 000 000 больше». Я загасила Сольку взглядом и спросила. «А где вы брали средства на покупку этих крупных бриллиантов?» Арсений Захарович сцепил пальцы и резко дернул головой. «Мы немного воровали. Вагонами». Я прикрыла глаза, представляя, как Осиков интеллигентно ворует что-то вагонами. «Вы же говорили, что занимались только бизнесом и не брали чужого», — уточнила я. «Я сказал, что бриллианты мы не воровали, а все остальное я вообще не буду ничего рассказывать». Надулся Арсений Захарович. «Обещаем вас больше не перебивать», — сладко улыбнулась Альжбета. «Мы с напарником работали на железной дороге. Я был начальником станции. А Служаков, фамилия у него такая, помощником, грузы разные шли. Мы вроде сначала брали понемногу, а потом дело как-то быстрее пошло. Я до этого в училище преподавал историю». «Еще один преподаватель на мою голову. Я посмотрела на Сольку. Могла бы, интересно, она воровать вагонами?» «Но училище наше закрыли. Городишко-то маленький. Вот и сделался я почти сразу начальником на станции. Там все и закрутилось». «Ну, с вашим интеллигентным прошлым более-менее понятно. А теперь расскажите, как все это оказалось в сейфе, который сейчас стоит у меня на балконе?» «Так Селезнёв приятелем моим был. Вот ведь умер уже». «Не отвлекайтесь», — торопила Солька, капая слюнкой на пол от жадности. «Мы уже знали, что наши противозаконные действия почти раскрыты, так что сели в проходящий мимо поезд на Москву И все, прощайте родные края. Приехали и мечемся по платформе, куда податься не знаем. Очень боялись, что по нашему следу милиция уже идет. Я тут про Селезнёва и вспомнил. Думаю, Валька поможет, мы с ним по молодости в походы ходить любили. Это потом уже жизнь раскидала. Он, значит, вам помог. Постаралась направить разговор в нужное русло Альжбетка. Ну да, я ему позвонил и спросил, не мог бы он у себя мою диссертацию попридержать. Ну, как будто я уезжаю ненадолго, а она у него полежит. Мы с напарником подумали, что пока наши сокровища побудут в надежном месте, мы пару месяцев в городе побродим, заметем следы, а потом уж и заживем честной жизнью. Я просто умилялась, глядя на этого невозможного человека. Усиков почесал нос и добавил. «Вальку-то мы не хотели особо впутывать. Вдруг бы у него неприятности начались. Вот я и ляпнул про диссертацию. И тут такая удача. Он, оказывается, едет в отпуск, охотится и рыбу ловить. И уже на чемоданах сидит. У нас домик охотничий был. По молодости часто куролесили. Развалюха, но жить можно. Далековато. Двое суток на поезде и пешком полдня. Зато там речка. Хочешь — рыбу лови, хочешь — купайся. Капканы когда-то ставили». «Вы не отвлекаетесь?» — гнула свою линию Солька. «Ну вот, он в те края и направлялся. У него поезд через 3 часа был. Мы решили, что лучше и не придумаешь. Бриллианты у нас в мешочке в коробке лежали. Я накупил журналов, у меня еще тетрадка с лекциями в рюкзаке завалялась. Мешочек на дно, а сверху все бумажной ерундой завалил. Коробку на вокзале в холщовый мешок оббандеролили, печать сургучную поставили. Коробка-то небольшая вышла, она Вальке не в тягость бы была. Встретились мы с Валькой 1.5 часа. Я ему коробку передал и попросил сохранить до времени. Он сказал, возьму с собой, там в доме оставлю, никому мешать не будет. Не возвращаться же из-за нее. Поболтали мы немного, выпили, вспомнили, как раньше охотились. Он уехал, а нас 2 часа недалеко от вокзала в Пельменной арестовали. «Ну а сокровища-то ваши где?» — нетерпеливо спросила Солька. «Так лежат они, голубчики, где-то в лесу». Осиков протянул нам карту. «Валька обратно в Москву поехал, да коробку мою не взял. Спрятал в доме и забыл про нее. Я не объявлялся, он и не вспоминал о ней. А недавно я ему позвонил, дело-то уже к освобождению шло. Про диссертацию напомнил. Так он ответил, не волнуйся, все нормально. Жива, мол, твоя диссертация. Только вот ехать за ней надо. А я в этом охотничьем домике 30 лет не был. Я и дороги туда не помню. Валька пообещал, что вместе поедем, и он мне все покажет. Но я так разволновался. Ведь все эти годы только о бриллиантах и думал. Это же мой шанс начать новую жизнь». Я спросил на всякий случай, где хоть приблизительно домик этот. Валька посмеялся и сказал, что у него в гараже за домом сейф стоит со всяким барахлом. Там старая карта валяется. Не заблудимся. А коробку Валька надежно припрятал в лесу кабаны, да и охотник какой заглянуть может. Успокоил меня. Он и в гости звал, адрес написал. Приехал я, а тут такое. Его и в живых нет. Я забегал, засуетился, все узнал. Ночью в гараж этот полез, а там ничего и нет. Кроме вот вещичек вашей обворожительной подруги. Альжбетка расплылась. Сплошное удовольствие. «Это что же, нам надо ехать туда?» — поинтересовалась Солька. Арсений Захарович раскрыл карту и показал нам витиеватые дороги, речки и зеленые пятна леса. «Вот где-то здесь». Ткнул он пальцем в черный крестик, нарисованный когда-то Селезнёвым. Вот ведь ирония судьбы. Селезнёв и не знал, какие богатства хранит. Солька забегала по комнате. Я в недоумении смотрела на нее, пытаясь понять ход ее мыслей. Наконец-то она нашла чистый лист бумаги и ручку, села и начала что-то писать. «Ты чем это там занялась?» — поинтересовалась я. «Увольняюсь», — пробормотала она. «Тут такие дела творятся. Увольняюсь и точка». Подобное известие нас с Альжбеткой шокировало. Мы знали, как трепетно Солька относится к своей школе. А главное — к оранжерее, в которой она уже несколько лет выращивает лютики. «Ты хорошо подумала?» — спросила я. $2 миллиона. Чего тут думать?» Пыхтя над заявлением, ответила Солька. Я повернулась к Арсению Захаровичу. «Значит, вы берете нас в дело?» «Беру», — решительно кивнул он. «С вами мне как-то спокойнее». Я чувствовала, что есть небольшая загвоздка, о которой наш новый друг явно умалчивает. «А что вообще может тут беспокоить? Поехали, да и взяли свои сокровища». «Как-то волнительно одному с такой суммой». Я не стала выпытывать все подробности, а решила договориться о нашей доле. Сейчас он размяк, и самое время делить шкуру неубитого медведя. «И какую часть вы готовы отдать нам?» — поинтересовалась я. Солька замерла и перестала писать свое заявление. «А сколько вы хотите?» «Это хороший вопрос. Наглеть не стоит, но и упускать такой шанс нельзя». Девчонки посмотрели на меня. Я собрала мозги в кучу и сдвинула брови. Еще недавно мы обсуждали идею открытия своего дела. Вот к этому решила я, и надо стремиться. Полученные от бриллиантовых сокровищ деньги делить мы не будем. С их помощью мы шагнем на новую ступень. 40%, сказала я. Девчонки посмотрели на меня с изумлением. Уверена, они думали, я скажу 50. И я бы сказала, но что-то во мне ёкнуло. Все же Осиков сидел 9 лет в тюрьме. Могу я ему сделать щедрый подарок в виде нескольких процентов? «Но я полагал...» Опять вскочил Арсений Захарович. «Что 10% будет достаточно?» Я усмехнулась. «Но почему мы всегда берем на себя самую ответственную работу, а платят нам только 10%?» Посмотрела на Осикова. Он нервничал. Но не из-за той ставки, которую я заломила. Было и что-то еще. 40%. Твердо сказала я. «Всех поздравляю, торги закончены». Осиков, сраженный, плюхнулся в кресло и опустил плечи. «Не падайте духом, все расходы на это путешествие мы берем на себя». Приободрила я его. «Теперь давайте оговорим условия. Вы, Арсений Захарович, больше не бегаете по земному шару и не кричите на каждом углу о своих сокровищах. И вообще, это касается всех». Я посмотрела на каждого и получила утвердительные кивки. «Едем уже завтра. Нечего тянуть. Сейчас займемся изучением маршрута. Вещей берем минимум». «Там 20-25 км пешком идти», — сказал Осиков. «Это в те времена?» — отмахнулась Солька. «Я уверена, что сейчас там уже метро проложили». В дверь позвонили, и я пошла открывать. На пороге стоял Славка. Посмотрев на свою обожаемую училку ботаники, он протянул. «Соля, ты скоро?» Ударение в ее имени он сделал на последний слог. Ах, как это мило! «Соля уезжает», — злорадно сказала я и добавила для большего удовольствия. «Надолго». «Это еще зачем?» — спросил удивленный Славка. Стесняясь и явно не зная, что говорить и делать, Солька засуетилась. Встала, села и икнула. Я посмотрела на Осикова, на его нервно подергивающийся глаз. Потом посмотрела на Славку, на его рослую фигуру и крепкие руки и поняла, что Сольке положено свадебное путешествие. «Знаешь что, Славка?» — начала я. «Солька — наша лучшая подруга, а о тебе мы немного знаем. Так что, пожалуй, пришло время поближе познакомиться. Собирай свои вещи, мы едем заниматься групповым туризмом. И нам как раз не хватает для этого дела вот такого плечистого партнера. Осиков посмотрел на меня чуть ли не с благоговением. По всей видимости, как вожак стаи я была хороша, а Славка как страж еще лучше. Зачем же ему столько охраны? Вот в чем вопрос. «Куда это мы едем?» — пробубнил Славка. Солькиной радости не было предела. Она вытолкнула Славку в коридор, чмокнула меня в щеку. «Терпеть не могу эти слюни». И, убегая, сказала: «Спасибо, век не забуду». Я ухватила ее за руку и прошептала: «Надеюсь, ты понимаешь, что лишнего болтать не надо». «Конечно», — уверенно кивнула Солька. То, что касается денег и разного рода богатства, тут она сечет на раз. Жизнь завертелась и закружилась. Я села изучать карту. Альжбетка время от времени бегала к себе копаться в интернете, выискивая изменения на местности. В конце концов, мы определились с пунктом назначения, и Осиков с Альжбеткой поехали покупать билеты. Арсений Захарович отказался переночевать у меня. Странно, он как-то смутился, когда я это ему предложила, и сказал, что у него свои планы на вечер, и что он не хочет приходить поздно, и еще нагородил всякую ерунду. Я не стала напирать, дело его в конце концов, и мы просто договорились встретиться в назначенное время около нашего четвертого вагона. Новый день стал для меня каким-то волнительно приятным. Было такое чувство, как будто я еду в пионерский лагерь. Прихватив легкий рюкзачок, упакованный с вечера, я отправилась собирать всю команду. Взять с собой Славку было отличной идеей. Я видела, как светятся Солькины глаза, и к тому же он нес все наши вещи. «Какая у нас платформа?» — поинтересовалась Солька. «Я не люблю поезда. Надо было самолетом. Здесь так пахнет!» Возмущалась Альжбетка, наперекор всему, цокая высоченными каблучками. «Поезд наш уже стоит. Давайте веселее. Где там этот Осиков?» Арсений Захарович стоял около четвертого вагона. Он был по-прежнему излишне полноват, и по-прежнему его волосы были накрепко приклеены гелем к голове. В нем было все как всегда, все как обычно. Вот только он был не один. За руку он держал мою маму. Ноги сразу подкосились, и будь я не так закалена жизненными трудностями, я бы рухнула на перрон или, того хуже, возомнила бы себя Анной Карениной и забегала бы по вокзалу в поисках прибывающего поезда. Но я не могу позволить себе такую роскошь. «Мама, а что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я стальным голосом. «Я еду с вами», — улыбнулась она. «Арсений Захарович любезно пригласил меня попутешествовать с ним». «Ах ты, толстый енот! Ах ты, улитка скользкая! Ах ты, жук колорадский! Ах ты, саранча на початке кукурузы! Ах ты, негодный Арсений Захарович!» Осиков потупил взор, понимая, что о подобном предупреждают заранее. Лучше письменно, в трех экземплярах, чтобы рвать и метать, рвать и метать. «Очень приятно, что вы поедете с нами, Мария Андреевна!» Будто чокнулась от радости Солька. «Все по вагонам!» — скомандовала я, не сомневаясь, что моя мама уже не один час прижимает к сердцу билет на поезд и что никакими клещами у нее его не вырвать. Осикова я схватила за рукав и прошипела. «Надеюсь, вам хватило ума не рассказывать всего моей разлюбезной маман». «Нет, что ты!» — замотал он головой. «Как бы я сказал столь удивительной и прекрасной женщине, что сидел в тюрьме?» «Уже лучше», — прошипела я, слабо понимая, кого это он сейчас назвал удивительной и прекрасной.